Вопрос. Моя дочь подверглась зомбированию, но молитвой удалось снять программу, уже частично вложенную в нее. Как можно помочь стать сильной духовно, чтобы больше с ней этого не случилось? И почему это с ней могло произойти? Ответ. Ныне это будет происходить с великим множеством несчастных на основе их духовной слабости и неспособности достойно идти под рукой Божией. Человек с помощью враждебных миров ныне обрел большие возможности воздействовать на своих ближних. Посему, наряду с единственным путем, который не спосылает Отец Небесный во спасение чад своих, на земле будут проявляться тысячи путей, кои принесут смерть. Среди них и те пути, кои были общепризнаны как истинные в течение долгого времени, но ныне, особое время, решается судьба человечества. В эти времена возникнет множество центров, где на основе вашей слабости будут открывать у вас якобы чудесные способности, тем самым прельщая маловеров. Но уже после прохождения первых курсов вы обретете повышенную зависимость от тех, кто ведет руководителя определенного центра. Несчастные будут учиться управлять друг другом, считая сие за благо. И как только сей несчастный соприкоснется с истиной и попытается постигать ее, то он начнет претерпевать большие физические страдания, что вызовет у других несчастных мнение о том, что сей человек якобы коснулся пути сатаны. Постигайте истину, ниспосланную ныне вам вселюбящим родителям вашим. Примите силу, которая бережет вас и которую вы жаждали много веков, но взять ее должны сами, ибо истина только лишь стучится в ваши двери, но не выламывает их. Впустите ее. Больше этой силы на земле нет ничего, ибо эта сила Божия.